Батискаф слегка раскачивался вперед-назад, но внезапно движение прекратилось. Я взглянул на глубиномер. Стрелка судорожно прыгала. Мы были еще слишком близки от поверхности, и большие волны, катившиеся у нас над головой, слегка давали о себе знать. Но мы погружались. Инженер, прибывший из Англии, все. Чтобы... Оторвались от опоры, Виланду, сказал я Виланду, и, включив вертикальный прожектор, направил его луч сквозь плексиглас иллюминатора у наших ног. Оба до песчаного дна было не более одной морской сажени. Я сказал, что направление быстрее. Я не хочу здесь застрять. Прямо вперед. Как раз как вы держитесь. Но они изо всех сил старались это... Сблокировав управление двух двигателей, я установил половинную скорость и поставил горизонтальные рули для обеспечения максимальной подъемной силы, после чего не спеша дал полный оборот. Курс почти точно на юго-запад. Виланд смотрел на листок бумаги, который извлек из кармана. В очках, 222 градуса. Показался мне точно? Что значит точно? Огрызнулся он. Менее, он теперь, когда его желание исполнилось, он начал нервничать еще сильнее. Конец третьей дорожки второго рулона. Для дальнейшего прослушивания переверните рулон и включите воспроизведение. И включите воспроизведение.